Таймшеры. Нет, я говорю не о доме в Майами, который купила ваша тетушка на условиях совладения. Я имею в виду территориальный таймшер. Кошки – специалисты по организации графиков таймшера, и это основной способ, с помощью которого их многочисленная колония обычно делит ограниченное пространство. Одна кошка может занимать определенную комнату или же спать на кресле, кровати или столе в определенное время суток, а затем другая кошка, в свою очередь, может заявить свои притязания на эти места. И это не просто совпадение, а скорее дипломатичное поддержание мира путем компромисса. Проблемы случаются, когда одна из кошек вдруг решает оккупировать место вне графика. Разумная кошка уступит другой, если та каждый раз занимает соответствующее место в свое время, но все же очень часто кошки не хотят играть по правилам. При этом некоторые излюбленные места, даже когда они не заняты определенной кошкой 24 часа в сутки, все равно не используются другими кошками. Когда вы хорошенько задумаетесь, насколько осмотрительно кошки отработали между собой соглашение таймшера, вы согласитесь с тем, что перестановка мебели, перемещение предметов с их обычных мест, появление новой кошки или переезд на новую квартиру могут вызвать серьезный разлад в кошачьей семье.